Годы любви миновали, сейчас речь шла о большем и о меньшем. Должен был прозвучать финальный аккорд, замыкающий предначертанную кривую двух судеб, двух человеческих уделов. И чаще всего ночью каждый у себя дома в своей постели думал об отсутствующем и преисполнялся к нему благодарности. И без слов каждый понимал, что всегда, все эти годы, жил в сердце друга. Два эти прибежища были заселены не одинаково. В доме Анетты и Жульена отводилась только одна комната. В доме Жульена было мало вещей и людей, там жили только Анетта и Жорж, да и в набивачном положении. Все остальное пространство было загромождено книгами и идеями, ну и пыли ж там было, паутины. А в доме Анетты было даже тесно. Тесно от минувшего, тесно от настоящего. И если там пустовали комнаты, то лишь в ожидании того, кто мог прийти завтра и придет непременно. Нет, неравная это была игра. Да и не могла она быть равной. Не существовало бы игры, не существовало бы самой жизни, если бы не было того, кто проигрывает, того, кто выигрывает, того, кто больше дает и кто больше берет. Жульен принадлежал к первой категории игроков. Он мог больше дать. Он давал больше, имея в своем распоряжении больший запас привязанности. Анетта не могла располагать той долей, которая была или будет отдана другим, ведь будущее тоже удерживает свою долю. Доля, отведенная Жульену, была немалой. Ему бы следовало удовольствоваться ею. А если все же ее не хватало, чтобы утолить голод, как уж его вина, когда сердце Анетты было почти целиком его, он упустил это сердце. Теперь довольствуйся частицей, которые сберегли для тебя, и он довольствовался. И тем не менее он сожалел, упрекая себя за это чувство, упрекая себя, что не сумел завладеть всем ее сердцем, особенно той его доли, которую получил, не прося, пришелец, новый друг, граф Бруно. Этому счастливцу, человеку счастливому, вопреки всем обрушившимся на него ударам судьбы, достаточно было появиться в любом доме, чтобы привлечь к себе все сердца. Бруно считал это вполне естественным. Так же считали и все остальные. Обе стороны были довольны. Не то был Жульен. С ней приходилось повозиться, прежде чем раскусить орешек. И от твердой скорлупы надолго оставался во рту вкус горечи. А тут и орешек, и скорлупа. Все оказывалось мягким и сладким. Без всякого сомнения, мягкость графа Бруно составляла добрую половину его очарования, не говоря уж о его приветливости, доброте и врожденной привлекательности. Он шагал, не отбрасывая тени. Все тяготы жизни растворялись в ласкающем сиянии его голубых глаз, которые смотрели вокруг не без кокетства, впрочем, невинного. Этот старик, вернее, дитя с шелковистой седой бородой, которую он словно кошачью спинку нежно поглаживал своими тонкими пальцами, испытывал потребность быть всеми любимым и всех любить. Это не мешало ему судить о ближних так ясно и здраво, так глубоко проникать в чужую душу, так безошибочно касаться самого чувствительного места, что человек невольно приходил в замешательство. Однако прикосновение это было столь нежно, столь метко, что доставляло людям даже наслаждение. И благожелательный хирург умел установить с готовым на все пациентам таинственную близость, ключ, который хранили оба. В отличие от всех прочих, только Ася, дикий каштан с колючками, не поддалась на эту игру. Она терпеть не могла мягкости, побольше мягкости, равно как и слишком мягких мужчин, слишком красивых бород, слишком выхоленных и слишком тонких рук, особенно иных взглядов, которые словно ласка проникают в самое сердце. Она охотно соглашалась, что Бруно добрый, что он умный, что он видит далеко, но она не очень дорожила этой мудростью. «Далеко, далеко, далеко. Вижу моего Марка, хорош он или плох. Я принимаю его таким, каков он есть. Он принимает меня такой, какая я есть. Он идет, куда я иду, а я знаю, куда я иду». Она чувствовала, что взгляд Бруно проникает за любые ставни, и она не составляет исключения. И она злилась, негодовала. А он с простодушной миной сделал вид, что вовсе и не смотрит в ее сторону, но удержаться не мог, и, видя нахмуренную кошачью мордочку, тихонько посмеялся в надушенную бороду.